Второго Нер перекусил почти пополам, и хваленые ногти от Грын, кутюр не помогли. Гамлет своего тоже снял вполне технично, долбанул своей невезучей молнией, а затем резко сблизился и черкнул крылом по шее, будто бритвой. Вот собственно и все. По всему выходит, помощники у Горыныча кончились. «Ты этого не сделаешь, человечишка», — возопила статуя Горыныча, когда я к ней подошел. «Уже делаю, осторожно беру бессознательную Белкину на руки и перекладываю с алтаря. Подожди, как там тебя? Для тебя, Горыныч, просто человечишка. Извини, называть фамилию не хочу. Послушай, человек у меня все готово для обряда. Верни мастера печати обратно на алтарь, и не подумаю. Да послушай, я собираюсь откатить время на 20 тысяч лет. А во, ты представляешь, человек, какое огромное преимущество я получу. Я буду знать будущее на тысячелетия вперед. Множество открытий, множество миров, хранящих тайны. Тогда о них еще не знали, а я буду знать. Я стану верховным богом. Угу, давлю из себя, волоча тяжеленную статую с алтаря. Человек, я сделаю тебя богом, клянусь. Ты станешь вторым после меня. Постарайся представить, каким огромным могуществом ты будешь обладать. Гнев был, отрицание было, теперь начался торг. Горыныч, спасибо за предложение, но я откажусь. Вместо того, чтобы перейти к четвертой и заключительной стадии принятия неизбежного, задвинутый к стенке Горыныч опять начал сыпать угрозами. Пока я проводил обряд нейтрализации алтаря, он успел наобещать, что не успокоится, пока не найдет и не покарает меня, весь мой род, весь мой народ, а в оконцевице весь мой мир сотрет в порошок. Угроза серьезная, он этот мир чуть не загубил, запросто попытается проделать то же самое и с моим миром. Вот только я буду придерживаться того правила, что с террористами идти на компромиссы нельзя. Дашь слабину, прогнешься, потом обязательно пожалеешь. Когда закончил обряд, божественный чат тут же ожил. Боги, не желающие называть своих имен, меня хвалили, поздравляли, а потом опять насыпали мне в благодарность очков веры. Так что я, не сходя с места, приобрел шестой магический уровень для себя любимого и для своего любимого доспеха. Все парни, снова бережно беру Белкину на руки, грузите апельсины бочками, в смысле выносите баклажаны сетками. Пора и честь знать. Мне Горыныч уже весь мозг засрал, скоро башка разболится. Гамлет сказал, что он не носильщик баклажанов и вообще овощами не питается, но согласился подержать храмовую дверь, пока Нер вытаскивает тела. Когда я вышел из храма, обнаружил, что наступил вечер, а перед храмом собрались люди. Плазма вышла вперед. Кротовский, это та девушка? Да, красивая. В этот миг Белкина открыла глаза. Где я? Спросила она, глядя в небо, и добавила, какая удивительная луна, красивая. Я тоже задрал взгляд вверх. Зеленые пятна окончательно рассосались, как застарелые гематомы. Луна обрела насыщенный синий цвет. Пожалуй, эта луна не менее прекрасна, чем синие макры. Парни, макры заберите. Нер с Гамлетом очень ловко повскрывали тела баклажанов и передали мне синие макры. Прячу их в инвентарь, не продам ни за какие ковришки. Три синих макра, позволяющих откатить время. Это чит, имба и все такое. Как думаете, Кротовский, ко мне приблизился инженер, что нам делать с храмами? Их можно как-то разрушить? Сомневаюсь. Забетонируйте от греха. Понял, спасибо. Мы зальем их бетоном так, что превратим в огромные бетонные кубы, а сверху как на постаменте водрузим твои статуи. Спасибо, конечно, но это будет перебор. Ты спас наш мир. Какой уж тут перебор. Кротовский, Белкина перебила инженера, у меня в интерфейсе затикал таймер. Осталось 10 секунд 9. Что за таймер, Маргуша? Я так понимаю, таймер на возврат. Поскольку ты держишь меня на руках, тебя тоже портанет. Портанет куда? Этого я не знаю. Вот блин, у меня здесь есть еще кое-какие дела. Сотни туш раптов ждут, когда я достану из них макры. Но не бросать же теперь Белкину. 10 минут не пройдет, как она влипнет в очередную неприятность. Ладно, обойдусь как-нибудь, не последний макр на моем пути. Я успел еще прокричать несколько слов прощания, а затем нас с Белкиной перенесло из этого мира. Кротовский, мне конечно очень приятно, лукаво сказала Белкина, я даже не против, если ты всегда будешь носить меня на руках, но если поставишь меня на ноги, мы спустимся с горы намного быстрее. А, точно, ставлю Белкину на каменистую поверхность склона, нас портануло на Курумскую гору, ровно на то место, где тебя спер баклажан. Какой еще баклажан? Удивилась Белкина. Ты хоть что-нибудь помнишь? Помню, мы собирались исследовать гору. Потом случился прорыв с изнанки, а потом не помню. Но почему-то совсем не удивилась, когда обнаружила, что ты держишь меня на руках в том странном мире. Всегда к твоим услугам, однако нам надо как-то выбираться. С того момента прошло несколько дней. Да, совсем ничего не помню. Значит, экспедиция нас не дождалась, лагерь явно брошен. Без тебя вся эта экспедиция не имела смысла. И что мы будем делать? Очевидно, нам нужно вернуться в Киртосу. Один момент, кажется, идти пешком нам не придется. Поскольку и я, и мой доспех поднялись в уровне, решил проверить, появились ли новые возможности у челнока, и ожидания не обманулись. Среди апгрейдов слияния нашелся и такой. Ваш доспех достиг 6-го уровня. При необходимости вы можете удлинить пилотскую кабину под дополнительное кресло. Карета подана, заявляю с небрежностью фокусника, вытянувшего как бы невзначай кролика из шляпы, прошу садиться. А во, Белкина оглядела челнок своими большими доверчивыми глазами, когда успел, Кротовский. Пока ты пребывала в отключке, успел пободаться с древним трехголовым богом и спасти целый мир, ну, попутно приобрел челнок. Белкина посмотрела на меня в немом восхищении и полезла в пассажирское кресло. О, скорость прибавилась, сообщаю радостно, когда челнок набрал высоту, 75 км в час без форсажа. Уже что-то, скорость хоть и прибавилась, но до Киртосы мы с Белкиной добрались только поздним вечером. Тем не менее, в нашей конторе все оказались на местах, и Травка, и Гусь, и Ниндзя, и главная наша начальница инспектор Рута Сильвева. Чертовски рад всех вас видеть, оповещаю радостно, заводя Белкину в большую комнату, где моя команда поглощает очередной литр кофеина. Кротовский, а я говорил, что этот парень так легко не сдохнет. Гусь счастливо засмеялся и шлепнул себя по ляжкам. Откуда ты взялся? Сильвева вытаращилась на меня словно на привидение, и мастера печати нашел, ущипните меня, я точно не сплю, меня не было всего несколько дней, инспектор. Вообще-то уже старший инспектор, на автомате поправила Травка. Когда я вошел, Травка встала в ступор, и продолжает стоять, видимо забыв, что занесла над кружкой кофейник. За эти несколько дней, Кротовский, сказала Сильвива с каменным лицом, много чего произошло. Пожалуй, стоит позвонить во дворец, флегматично подал голос Ниндзя, приоткрыв один глаз. Зачем во дворец? Если начальника экспедиции на Курумскую гору еще не казнили, мы успеем спасти его от виселицы. Точно. Рута переключилась на внутренний интерфейс. Судя по тому, как быстро бегают ее зрачки, она очень быстро набивает сообщение. А почему его собираются казнить? Наивно поинтересовалась Белкина. Потому что крайним в твоей пропаже назначили его, пояснил Ниндзя. Вообще, сперва крайним хотели сделать Кротовского, потому что он тоже пропал. Кое-кто до сих пор настаивает на этой версии. Но Рута задействовала тяжелую артиллерию, я имею в виду ее бабушку. Я невольно усмехнулся, вспомнив сухонькую старушку, которую Ниндзя сравнил с тяжелой артиллерией. Комично, парадоксально, но факт. Такие старушки стоят в зенитной батарее. Фуф, закончив экспресс-переписку, Рута выдохнула с облегчением, императору доложили. Император пришел в хорошее расположение духа. Все казни на сегодня отменены, вместо казни объявлены гуляния. И то хорошо, флегматично заметил Ниндзя. Зеваки без развлечения не останутся. Ребята, пытаюсь перехватить инициативу разговора, а можно нам с Маргушей тоже кофе и пояснить, в честь чего такие скачки напряжения? Я так-то уже усвоил, что во дворце императора скучно не бывает. Но вот чтобы так то казни, то гуляние, диапазон настроения ощущается чрезмерным. Видишь ли, Кротовский, Рута Сильвива уселась в кресло и закинула на ногу, когда ты и мастер печати. Ее зовут Маргарита, как говорится, прошу любить и жаловать. Очень приятно, Рута, так вот, когда ты и Маргарита пропали, экспедиция ушла с Курумской горы не сразу. Мы там еще двое суток проторчали, неустанно встряла Травка. Но Рута не стала ее одергивать. Совершенно верно, двое суток мы искали тебя и Маста и Маргариту, а тем временем ученые маги тоже без дела не сидели, и в отличие от нас они нашли. А как, я сразу понял, что они ребята неугомонные, и что они нашли, как раз то, чего и хотел от них император, портал в очень высокоразвитый мир. Представляешь, Кротовский, какую гамму эмоций испытал император, портал нашли, а мастер печати наоборот пропал, а без мастера печати портал бесполезен. Теперь представляю, и что то и за мир такой, это нам предстоит выяснить. Кстати, Какой у тебя теперь уровень? 6. Молодец, Кротовский. Быстро растешь в отличие от некоторых, но этого все равно недостаточно. Чтоб попасть в тот мир, надо иметь 7 минимум. Вообще-то я не маг, а картограф, напоминаю на всякий случай. Это не важно, отмахнулась Рута, нам нужен хоть кто-то 7 уровня. Среди местных аристократов такие встречаются, но исследовать новые миры эти люди не горят желанием, а привлекать чужаков со стороны нельзя. Гастайна, Рута побарабанила пальцами по подлокотнику. Так пусть и имперских служб штаны преют, выражаю недоумение, тебе-то что, то-то и оно. Император сейчас почти никому не доверяет. Все исследования по Курумской горе повесил на нашу группу. Так что это здорово, что ты нашел маст, Маргариту. Может, ты еще найдешь подходящего человека 7 уровня? Император тебя отблагодарит. Извини, Рута. Чего нет, того нет. Среди моих знакомых выше 5 уровня никого нет. Жаль. Ладно, всем отдыхать. Травка, покажи Кротовскому и Маргарите свободные комнаты. Пошли, Кротовский. Травка наконец поставила остывший кофейник. Нам в этом здании выделили несколько помещений. Живем фактически на работе. Зато со всеми удобствами. Белкина категорически отказалась занимать отдельную комнату и напросилась в мою. Травка хмыкала, многозначительно двигала бровями, но от комментариев воздержалась. Ушла, оставив нас с Маргушей вдвоем. Кротовский, ты не подумай, что я боюсь одна остаться, оправдалась Белкина. Вовсе я так не думаю. Тут в другом дело. Меня ведь в обычном мире не было несколько дней. Ну да, а куда меня теперь перенесет? Хороший вопрос. Вот и я так подумала, что если получится как сегодня, когда мы на гору перенеслись. В каком смысле? В том смысле, что если мы будем рядом, вдруг нас перенесет в одно место. Ты сам говорил, в Белково неспокойно. Совет старейшин власть захватил. Ты права, Маргуша. Лучше всего, если тебя выкинет вместе со мной в мою резиденцию. Ради такого дела, я тебя готов снова взять на руки. Тогда бери, Кротовский, до полуночи меньше минуты осталось. Я снова взял Белкину на руки, хотя понимаю, что это не обязательно. Если ее план осуществим, для этого достаточно за руки просто взяться. Ровно в полночь меня перенесло в Кустовскую резиденцию, Белкиной у меня на руках нет. Чертыхаюсь и набираю номер ее мобилета. Ну же возьми трубку, трубку Белкина не берет. Глава 26. Кидаюсь звонить воеводе. Если не считать бабу Нюку, других знакомых из Белкиного окружения у меня нет. Слушаю вас, правитель, тут же ответил военачальник. Слушай, воевода, вашу светлую Маргариту я вернул. Она должна быть сейчас в своем особняке в Белково. Должна быть, голос воеводы тут же наполнился сомнением. Мне некогда объяснять все тонкости и сложности. Поэтому да, должна быть, к сожалению, трубку она не берет. Если так, правитель, то все плохо. В Белковском дворце ее сразу схватит. Я же говорил, совет старейшин. Слушай, воевода, я понял про старейшин. Надо вытаскивать Маргушу из лап старых интриганов. Срочно. Дело в том, правитель, что я не в Белково, я как чувствовал, белковское войско с умыслом отправили к границе. То есть в Белково сейчас нет ни тебя, ни твоих бойцов, в том и дело. В городе осталась только местная полиция, а полиция подчинена совету. Все хуже, чем я думал. Надо будет кончать с этой вольницей. У каждого владетеля собственное войско, у каждого владетеля собственная полиция. Ладно, хоть они собственную валюту не вводят. Нет, ребята, так дело не пойдет. Наведу порядки, как только войну выиграю. Вот что, воевода, возвращай войско в Белково. Граф, я не стану использовать войско против собственного народа. Черт, воевода, никто не заставляет тебя направлять оружие на людей. Как раз наоборот. Возьми центр города в оцепление во избежание кровопролития. Это ты можешь сделать, это могу. Вот и хорошо. У тебя сейчас одна задача. Не допустить такого развития событий, при котором случится что-то непоправимое. Ты понимаешь меня? Вы опять угрожаете, правитель. Я не угрожаю. Только прошу сделать свою работу. Ты защитник белковского народа. Сделай так, чтоб народ был тебе благодарен, а не плевал потом на твою могилу. Понимаешь меня? Я понял, правитель. Вот и хорошо. Остальное сделаю сам. Как бы не хотелось мне перевести челнок в форсированный режим и добавить плюс 20 часовых километров к скорости, делать этого не стал. Уставшие духи мне ни к чему, а полчаса погоды не сделают. Влетев в Белково, завис над особняком владетеля на предельной высоте, чтоб в ночном небе никто меня не разглядел. Гамма, дай мне картинку по обстановке. Вывожу на главный экран. Синими точками отмечаю полицию, зелеными – армейцев. Спасибо, вижу. Кротовский, дело дрянь. Не успел наш воевода. Особняк оцеплен полицией, а не его войсками. Зато войска образовали второй круг, вступился за военных НР. В каком-то смысле они тоже оцепили только более обширную территорию. Вот именно, соглашаюсь с Волком, большего от воевода и не требуется. Он обозначил присутствие войск, остальное наша работа. И что ты предлагаешь, Кротовский? Вскинулся Гамлет, слегка уязвленный тем, что я согласился с Ныром, будем резать полицию. Вот этого хотелось бы избежать. Жертвы нам не нужны, будем садиться на крышу. Несомненное преимущество моего челнока в том, что он очень маневренный и способен взлетать и садиться вертикально. Теперь я оценил еще один козырь, он бесшумный. Сделать бы его еще невидимым и увеличить крейсерскую скорость хотя бы километров до 200 в час, это даст мне колоссальный технологический отрыв. Но и так неплохо. Едва брюхо челнока коснулось черепичного конька, сразу деактивировал слияние. Серый, когтищами по крыше не стучи, сдавленно возмутился Гамлет. Они у меня не втягиваются, виновато буркнул Нер и одним движением лапы вырвал железную решетку, закрывающую слуховое окно. Решетка с грохотом покатилась вниз по скату крыши. Да, воры из нас никакие, бесшумное проникновение явно не наш конек. Вперед, парни, используем хотя бы эффект неожиданности. Нер пошел первым. Окно для его туши оказалось маловато. Волк еще и раму выворотил спиной, когда протискивался внутрь. Кто-то поднял тревогу. Как вокруг здания, так внутри него зазвучали командные голоса. Нер принюхался и повел нас с Гамой по чердаку. «Полиция сейчас прибежит», — бросил он через плечо. «Натурально, нас будут арестовывать», — Гамлет язвительно усмехнулся. «Мне уже хочется на это посмотреть. Резвиться не надо, попрошу без хулиганства, напоминаю поставленную задачу». «Как же без хулиганства?» — расстроился Гамлет. «А попугать?» «Попугать можно, нам до полного коллектива только кота не хватает, получился бы ансамбль бременских музыкантов, у них еще пес был», напомнил Гамлет. «А меня ты за кого держишь?» «За осла», возмутился Нер, «придушу засранца». «Нер, успокойся, Гама у нас тоже на петуха не похож, признаю, сравнение с музыкантами неуместно». «Не отвлекаемся, полиция уже здесь». Полтора десятка правоохранителей ворвалась на чердак с ружьями наперевес. Всем стоять, руки вверх, кто не подчинится. Начало звучало очень грозно, но с каждым сказанным словом энтузиазм иссякал, как ручеек на пустынном полудне. «А мне?» — вкрадчиво спросил Нер, хищно улыбнувшись. «Мне тоже поднимать, а почему бы и нет?» — весело предложил Гамлет. «Серый, покажи им, как ты встаешь на задние лапы. Охрану это наверняка впечатлит». «Мне кажется, господа полицейские и так уже достаточно впечатлились. Выхожу вперед, если кто не знает, меня зовут Сергей Николаевич Кротовский, правитель Кустовской республики. Кто тут у вас старший?» «Я», неохотно и полувопросительно подал голос седоусый полицейский. «Вот что, любезный, включаю барина, я прибыл к Маргарите Белкиной с официальным визитом. Будь добр, проводи меня к ней. Ваше сиятельство, в особняк пускать никого не велено». «Так ты меня и не впускал, я сам зашел, так что приказа ты не нарушил. Веди, время дорого». Седоусый еще постоял несколько секунд, мучимый сомнениями. Но бравые сослуживцы крутить мне руки и уж тем более бросаться на Нера желанием не горят. Да и сам он понимает, если откажется пропускать, я все равно пройду, попутно испортив охране настроение, внешний вид, а может быть даже и здоровье. «Извольте за мной», — сказал он и пошел первым. Правда, перед дверью в покое все же сделал просительный вид. «Ваше сиятельство, только этих за дверью оставьте, с животными нельзя». «Сам ты животное», — оскорбился Гамлет. «Ладно, чтобы совсем уж не ронять полицейского авторитета, морщусь, как бы вынужденно соглашаясь с законностью требования. Вы, парни, здесь подождите». Решительно толкаю дверь и захожу в приемный зал. Полицейские попытались было сунуться следом, но Нер перегородил им тушей проход. «Пусть стоят в коридорчике и не делают вид, будто привели меня под конвоем. Привет всей честной компании», — сообщаю радостно и осматриваюсь. Белкина сидит на диванчике, поджав ноги и обхватив себя руками за плечи. Вид у нее запуганный, господа старейшины явно ее прессуют. «Ладно, хоть не связали, а то я бы осерчал. А старейшины, надо сказать, не такие уж и старые. Одному только за 60, остальные здоровые мужики в расцвете сил. Вон отсюда», — прорычал бородатый крепыш, угрожающе нависший над бедной Белкиной. «Кто тебя пустил?» «Стража». «Где стража?» «Чи черт?» «Кротовский моя фамилия». Прохожу в комнату, не реагируя на его вопли. «Что это у нас тут за документик?» Товарищи старейшины перед моим приходом, судя по всему, склоняли Белкину к подписанию каких-то бумаг. Выдергиваю листы из рук обалдевшего крепыша. «Да что ж такое?» Крепыш налился кровью, как помидор спелым соком. «Вы, Кротовский, здесь никто. Верните бумаги. Прочитаю и верну, да ты не суетись. Борода, разберемся». Борода голосу разума не внял и кинулся к двери. Распахнул и наткнулся на широкоформатную будку Нера. Для пущего эффекта волчище плотоядно облизнулся. Бородач обратно захлопнул дверь, осознав, что никакая стража не прибежит. «Кротовский, вы лезете не в свое дело». Бородач попытался качать права. «Здание оцеплено полицией. Вас отсюда не выпустят. Сам-то веришь в это? По идее, меня и впустить не должны были. И кстати, в городе не только полиция. Войско тоже срочно вернулось в город по моей личной убедительной просьбе. Сечешь? Борода, вы лжете. Кротовский, войско сейчас на границе. Позвони воеводе сам». Бородач достал мобилет и набрал номер. «Воевода, доложите обстановку», потребовал он. «Да она в городе, да она в особняке, вы забываетесь, воевода». Крепыш раздраженно отрубил мобилу и обвел затравленным взглядом присутствующих старейшин. Я спокойно присел на свободный стул и бегло просмотрел бумаги. «Вот вы что удумали? Хотели заставить Маргариту подписать добровольное отречение. А потом что? Придавили бы в подвале по-тихому». В этот момент крепыш нанес магический удар стихии огня, но доспех шестого уровня пробить не смог. Синий маг с заклинанием временного отката, который я держал наготове, тратить не понадобилось. Когда огненный смерч опал, я по-прежнему сидел на стуле, только в руке моей вместо бумаг осталось немного пепла. Учитывая, что доспех закамуфлирован под щегольской костюм, эффект я произвел. Потому что не только костюмчик, даже торчащий из нагрудного кармана белый платок не пострадал. Со стула, правда, пришлось встать. Стул продолжал гореть. Я выхватил из инвентаря карабин и выстрелил в крепыша. Мощность заряда оказалась для человека чрезмерной. Половина его туловища разлетелась по стенам. Но ничего, так даже зрелищнее получилось. Оставшиеся старейшины впечатлились и сидят смирненько, попахивают только. «Ну что, граждане-заговорщики, желающих устроить со мной еще одну магическую дуэль больше нет. Вот и отлично, я смотрю, у вас тут в ходу письменное отречение. Так что теперь все берем бумажку и ручку и пишем заявление на увольнение, или как оно там у вас называется. Беру со стола графин с водой и заливаю тлеющие половицы. Пожар нам не нужен». В полной тишине старейшины написали бумаги и скрепили подписи родовыми перстнями. Я принял, перечитал, подошел к Белкиной. «Ты как? Цела? Цела? Кротовский, опять ты меня спас. Я до утра дожить не надеялась. Утро почти наступило. Звони воеводе, обрадуй». «Не уверена, что он очень обрадуется. Он по крайней мере не предатель». «Да, и сообщи ему, что вводишь военное положение, а посему полиция на время войны переходит в подчинение армейскому командованию». «А вот этому он обрадуется». Белкина быстро начала брать инициативу в свои руки. Звонила, приглашала, принимала доклады. Полицейское оцепление сменилось на армейское. В самом доме появилась другая охрана. Опальных старейшин куда-то увели, а мы перебрались в другую комнату, потому что в приемном зале надо даже не генеральную уборку делать, а полноценный ремонт. Нер с Гамлетом, чтобы людей не смущать, перешли в другую комнату вместе с нами. Маргуша молодец, справлялась отлично, так что я просто присутствовал рядом в качестве гаранта безопасности и в какой-то степени легитимности ее власти. Только утром, когда окончательно рассвело, мы ненадолго остались одни. «Ты представляешь, Кротовский, спас бы меня хоть на день позже, и было бы уже поздно. Эти интриганы захватили бы полную власть безо всякого отречения, и армия бы им подчинилась. Ну что ж, главное, успели. Как в целом настроение у людей в твоем Белково?» «Настроения неоднозначные. Англичане успели в умы смуты нагнать, старейшины опять же им подпевали. Еще и война подступает, а я, сам знаешь, в Белково правлю без году неделю. Не переживай, справимся». «Справимся», подтвердила Белкина и прижалась щекой к моей груди. «Когда ты рядом со мной, Кротовский, я полностью уверена, что справимся. Как хорошо, что ты опять успел вовремя». Она, видимо, вспомнила сегодняшнюю ночь и позволила дать волю чувствам, вдруг расплакалась. «Что ж ты, Белкина?» Я ее обнимал и гладил по голове, тебя на пару часов нельзя одну оставить, а ты не оставляй», всхлипывая и глотая слезы, пеняла мне Белкина. «Ты права, Маргуша, придется мне на тебе». «Что придется? Пойдешь за меня замуж?» «Я ты серьезно, Кротовский, я предельно серьезен». «Пойду, конечно». «Что ты еще спрашиваешь?» Потрясенная Белкина тут же перестала плакать и, похоже, вообще забыла, что только что плакала. «Слышишь, я осторожно промокнул ей глаза платочком, там под окнами собрался твой народ». «Слышу», подтвердила она, «люди хотят тебя видеть. Пойдем на балкон». Я отворил балконную дверь и в комнату проник шум собравшейся толпы. Не так уж и плохо обстоят дела с настроениями. Люди счастливы, что их владетельница Светлая Маргарита нашлась, что она снова с ними. Наверняка есть и такие, кому Маргуша не по душе, но я не боюсь выводить ее на балкон. У меня в руке зажат синий макр, в случае чего я откачу время. Увидев Белкину, толпа возликовала. Белкина махала людям приветливо, я просто стоял рядом. Когда собравшиеся немного успокоились, я поднял руку, привлекая внимание. Шум постепенно стих. «Приветствую славных жителей Белкова. Меня не все знают в лицо, поэтому представлюсь. Сергей Николаевич Кротовский, правитель Кустовской республики. От всего сердца хочу разделить вашу радость. Светлая Маргарита вернулась. А также, сообщаю вам первым еще одну хорошую весть. Замолкаю на несколько секунд, ибо если скажу сейчас, пути назад уже не будет, но, черт возьми, я все обдумал, хочу сообщить о нашей помолвке. Светлая Маргарита дала согласие стать моей женой. Все, сказано». Городская площадь взорвалась ликованием. Людям нравятся такие вести. Вывожу пунцовую Белкину с балкона. «Кротовский, разве можно так сразу, как обухом по голове? Маргуша, а чего тянуть? Ты же согласилась. Скотина ты, Кротовский, бесчувственная», сказала Белкина и подставила губы для поцелуя. Сладкий поцелуй продлился недолго. В кармане зазвонила мобила. «Увы, в первую очередь я правитель и только во вторую очередь я жених. Граф, это Кнышский. Кахонаты войска Мартына пошли на нас в атаку всеми силами». «Вас понял, владетель». Едва он отключился, в комнату вошел воевода. «Правитель, мне доложили». «Я знаю. Наступление всеми силами, скажи, воевода. У тебя остались какие-то войска на границе?» «Разумеется. Я не могу позволить Кахонату бесконтрольно шляться по белковским землям». «Вот и отлично. Все фигуры на доске расставлены. Осталось только выиграть эту войну». Глава 27. Воевода готов был немедленно отправляться к границе, но я его настоятельно тормознул. Его личное присутствие в Белково сейчас важнее. Я только запросил связь с тем гарнизоном, что оставлен присматривать за проходом кахонатских войск. «Сколько бойцов у тебя там?» «Почти 1000 штыков, плюс 30 боевых магов. Этого вполне достаточно». Воевода при мне созвонился со своим полковником, а затем передал мобилу. «Скажите, полковник, задаю главный вопрос, приняв трубку, как вы относитесь к нападению Кахоната на вашего соседа?» «Считаю бездействие большой ошибкой. Кахонат одолеет Кнышского, а потом нападет на нас. Больше о мотивации полковника мне знать ничего не надо. Он сам все прекрасно понимает». Обняв на прощание Белкину, я попросил воеводу вывести меня за город. «А как же ваш летучий челн?» – спросил воевода. «Его пока мало кто видел. Не хочу светить перед толпой. У Кахоната здесь могут быть глаза и уши. Меня вывезли из города на военном грузовике, и как только последние дома остались позади, попросил водителя остановиться за холмом. Дальше я сам. Возвращайтесь». Сойдя с дороги, добрел до небольшой поляны, скрытой за деревьями, и активировал слияние. Не сказать, что вся эта секретность имеет какой-то особый смысл. Даже если командование Кахоната прямо сейчас получит точные сведения о моем челноке, никаких мер противодействия уже не предпримет. Просто не успеет. Я лишь хочу, чтоб сюрприз получился неожиданным, ошеломительно неожиданным. Поднявшись в воздух, почти сразу услышал далекие тревожные раскаты. Кахонат в союзе с владетелем Мартыном начал массированную артподготовку, за которой последует атака со всех направлений. Мне снова пришлось придержать стремление выжать из челнока предельную скорость. Ничего, успею. Война за пару часов не закончится. Добравшись до приграничной деревеньки в 2 километрах от линии фронта, приземлился в сотне метров от дома, над которым развивается флаг владетеля Кнышского, деактивировал слияние и издалека помахал рукой. Охранники, дежурившие возле дома, если не меня, то ныра узнали. Других волков размером с лося здесь точно не видывали. «Владетель здесь?» – спрашиваю, подойдя к дому. «Так точно, он в штабе». «Ну, пусть будет в штабе». Толкаю входную дверь и захожу внутрь. «Граф, очень рад». Кнышский оторвался от стола с разложенной картой Южного приграничья. Вместе с Кнышским на меня обернулись его штабные офицеры. Вид у владетеля усталый и осунувшийся. Эту ночь он явно не спал, как, впрочем, и я. «Как вы, владетель, держитесь?» «Держимся, но вы сами слышите. Третий час грохочет, не переставая». Киваю согласно. Разрывы снарядов теперь слились в один непрекращающийся грохот. Перед решительным наступлением противник снарядов не жалеет. «Извольте взглянуть, граф», — Кнышский указал на карту, — «нам пришлось дважды отходить на заготовленные позиции. Дальше некуда. Проще вовсе оставить линию холмов и отступить вглубь территории. Дальше отступать не придется. Сегодня все решится». «Вы так думаете, граф?» — Кнышский нахмурился. Он явно нацелился на длительное позиционное противостояние. «Я в этом уверен. Вам доложили про обходной маневр войск Каханата?» «Да, спасибо Белковскому воеводе. Если бы он не предупредил, нас ожидал бы полный крах, Каханат зашел бы к нам с тыла. Скажу больше, Белкова готова выступить на нашей стороне. Каханат сам получит неожиданный удар в тыл. А вот это очень хорошая новость». Кнышский выдохнул с облегчением. «Мы хотя и знаем теперь направление флангового маневра Каханата, встречать его особо нечем. Вся надежда на минные поля. А мин хватает? Последнюю партию мин как раз там и заложили. Спасибо вам, граф, очень своевременно. Отлично. Вообще-то я жду еще одну партию вооружений. Еще мины?» — поинтересовался Кнышский. «Не совсем. Скажем так, летающие мины. Грузовой конвой должен прибыть в ближайшее время. Даже представить себе не могу, что за летающие мины». Кнышский в недоумении развел руками. «Знаете, граф, когда я начинаю думать, что удивить меня еще больше просто невозможно, вы снова удивляете чем-то совершенно поразительным. Сначала блиндажи и окопы, идея гениальна по своей простоте, затем минные поля, потом ваш огромный волк, способный в одиночку справляться с броневиками, теперь летающие мины, может, у вас имеются и самолеты с установленными на них пушками, к сожалению, такой самолет только один, но да, имеется». В следующий миг в дом забежал запыленный ординарец сразу с двумя новостями, что, во-первых, из Кустового прибыл еще один грузовой конвой, а во-вторых, Мартынские и Каханские поперли в атаку очень большими силами сразу с трех сторон. «Ну что ж, господа, началось. Выбегаю из дома и первым делом направляюсь к только что прибывшей веренице грузовиков. Из кабины головной машины навстречу выскакивает инженер Березняков собственной персоной. Черт возьми, инженер, вы-то на кой сюда приехали? Понимаете, граф, Березняков виновато улыбается, хотел лично показать пускачи. Не понял, что показать? Пускачи – пусковые устройства для самолеток. Мы ночью с Кешей покумекали. А, пускачи. Именно так. Чтобы придать самолеткам первоначальный импульс, мы сделали что-то вроде рогаток. С них пускать намного проще. Это вы молодцы. Тогда разворачивайте пускачи и выгружайте дроны, в смысле самолетки. Прямо здесь? Да, прямо здесь. У них запас хода до 50 км. Хватит с головой, чтобы и до фронта долететь, и до вражеского тыла. Понял вас, граф. Будьте готовы, но пускать только по моему личному приказу. Кстати, сколько вы сделали самолеток? 112 штук. Больше никак не успевали. Вы и так немыслимое сделали. Упрекать себя вам ни в чем. Оставив инженера, активирую слияние и взмываю в воздух на челноке. Повоюем? Весело спрашивает Гамлет с главного экрана. Повоюем. Давай вперед. Я хочу видеть все своими глазами. Я лечу ровно над линией фронта. Гамлет выводит обозначение прямо на карту, которую высветил на главный экран. Наши войска, как всегда, зеленым цветом. Противник – красным. Гамма, снижаемся до 400 метров. Хочу видеть подробности. Есть, босс. Снижаю до 400. В первую очередь хочу увидеть, как встретят те войска, что прошли через Белковские земли. На них у Каханата строится основной расчет. Ударив с неожиданного направления, они запросто способны отрезать защитников от снабжения, фактически устроить котел. И действительно, штурмовики прут из лесного массива под прикрытием английских броневиков. Разворачиваются сходу, надеясь застать оборону врасплох. Вот только никакого расплоха у них не выйдет. Их ждут. Броневики, развернутые в цепь, тут же начинают подрываться на минах. Что, не ждали, что вас тут ждали? Два броневика умудрились проскочить минное поле, все же мин уложено было недостаточно, но ничего, тут я пособлю. Навожу пушку, выстрел, новая цель, еще выстрел. Вот и все, наступающая пехота осталась без прикрытия. Хотя нет, пока еще не осталось. Каханатский маг земли начал подымать земляной вал, чтобы дать возможность своим закрепиться на местности. Нет, родной, этого я тебе позволить не могу. Навожусь еще раз, стреляю. Магическая защита стихийника не спасла, а недоколдованный вал осел, не успев набрать нужную твердость. Хорошо воевать с воздуха, когда средства ПВО у противника отсутствует как явление. Еще маги имеются. Гамма, попробуй обнаружить боевых магов, если они есть. Вывожу на радар мага воздуха. Четвертый уровень, вижу, наводись на него. Маг-воздушник, видимо, почуял неладное, задрал голову вверх, а затем попытался устроить для меня локальный вихревой шторм. Ему это не помогло. Гамлет просто набрал дополнительные 100 метров высоты. Челнок для заклятия стал недосягаем. Ну а я в свою очередь не промахнулся, для меня 500 метров вполне себе прицельная дальность. Оставшись без броневой и магической поддержки, каханатская пехота попыталась прорваться самостоятельно, но наткнулась на подготовленные огневые рубежи защитников. Эту часть военной науки Кнышский освоил на пятерку. Враг понес серьезные потери и вынужден был откатиться обратно в лес. Достаю мобилу и набираю номер. Воевода, каханат на твоем направлении знатно получил по щам. Самое время подключить твой гарнизон и добить. Понял вас, правитель. Отдам приказ немедленно. Живым никого не выпустим. Вот и отлично, за этот участок фронта могу быть относительно спокойным. Переношусь к холмам, где идет основное противостояние. Здесь противник лихим наскоком действовать не пытается. Штурм продолжается не один день. Каханатцы успели частично перенять нашу тактику и тоже окопались. При этом на рожон под пули не лезут. Издалека утюжат наши позиции гаубичной артиллерией. И только после мощнейшей артподготовки каханатцы пробуют прощупывать оборону пехотными вылазками. Что тут сказать, тактику они выбрали грамотную. Рано или поздно сравняют наши укрепления, а нам отвечать нечем, вернее, еще вчера было нечем. Оценив обстановку на поле боя, возвращаюсь в деревню, где размещена ставка Кнышского. Инженер, хлопаю по плечу Березнякова, возящегося с беспилотником. А, инженер от неожиданности вздрогнул. Вы готовы? Готовы, граф. Тогда запускайте. Сколько запускать? Деловито спрашивает инженер. Все, сколько есть. У нас нет времени на раскачку. Березняков нервно потер ладони и начал устанавливать дрон на пусковую установку, которая и вправду похожа на большую рогатку, из каких мальчишки стреляют мелкими камешками. Как только первая самолетка взмыла в воздух, я тут же приказал Гамлету перехватить на себя управление. Все штатно, Кротовский, доложил Черный, птичка под контролем. Гамлет заставил беспилотник несколько раз сменить направление полета и даже заложить вираж. Тогда инженер вместе с помощниками начал быстро поднимать в воздух все остальные дроны. Через несколько минут над нами стало черно от кружащих в небе беспилотников. Будто огромная воронья стая, подивился подошедший Кнышский. Верно подмечено. С достоинством согласился Гамлет, и в этой стае я вожак. Хватит трепаться, вожак, осаживаю Гамлета, сливаемся, а вы готовьтесь, владетель. Готовиться к чему? Спросил Кнышский. Готовьтесь по моему сигналу переходить в наступление. Сегодня мы вжарим каханату так, чтобы драпали до самого Индийского океана. Поднимаю челнок в воздух и встаю впереди несущего смерть клина. Беспилотники способны лететь вдвое быстрее меня, но их скоростные качества я использую чуть позже. Пролетаю над линией непосредственного боевого столкновения и лечу дальше. Сейчас моя цель другая. Мне нужно разобраться с артой противника. Гамма, ты ведь уже делал облет вражеского тыла. Выведи мне на карту, что именно вывести. Склады боепитания, места дислокации войск, штабы, места размещения магов. Делаю. Кротовский, с чего начнем? В голосе Гамлета чувствуется боевой азарт. Лучше всего накрыть сразу магов, пока они по щелям не расползлись. Легко. Маги вместе с простыми вояками не якшаются. У них шикарный лагерь с шатрами и отдельными кухнями. Вот туда тогда. Каханатские маги действительно устроились с размахом. Как-никак элита из элит. Отгородили для себя немалую территорию, куда простым солдатам проход заказан. Шатры у них на самом деле богатые и пестрые. Наводится на такие одно удовольствие. Гамма, бери на прицел вон то скопление. Их там сразу несколько. Для верности на группу магов направил сразу 3 дрона, которые спикировали и взорвались одновременно. Готовы, отчитался Гамлет, добивать не придется. Навожусь на остальных. Затем еще 12 дронов ударили одновременно. Некоторые падали прямо на шатры, с легкостью их пробивая. Да, шатер, не блиндаж, от взрыва не спасает. Потом полетел к штабу, где расположено объединенное командование Каханадских и Мартынских войск. Наверное, с военной точки зрения, начинать следовало именно с командиров, тем более, что они тоже практически все маги. Но командиры далеко не все боевые маги, а я хотел в первую очередь разделаться с теми, кто способен оказать мне хотя бы гипотетическое сопротивление. Разнес штаб десяткам беспилотников, а следом пришла очередь складов со снарядами и дизельным топливом. И только потом ударил по гаубичным расчетам. Внося хаос в расположение вражеских войск, я лупил из пушки по технике и по живым скоплениям. К воздушному налету враг оказался совершенно неподготовлен. Во вражеском стане началась самая настоящая паника. Пушкари бросали орудия и кидались на утек. Некоторые пытались скрыться на машинах или броневиках, но лишь становились для меня удобной мишенью. Я перестал тратить дроны и стрелял из своего оружия. И только в последнюю очередь полетел на линию фронта. У меня осталось несколько дронов, которые я обрушил в окопы. Бойцы Каханаты так уже догадывались, что случилось что-то очень нехорошее. Огневая поддержка прекратилась, связь с командованием пропала, в тылу за их спинами чадят столбы черного дыма. А когда я завис над позициями и начал методично бить сверху с 5-секундным интервалом, они поняли, что сопротивляться далее бессмысленно. И вот один бросил оружие и поднял руки вверх, сдаваясь на милость победителя, за ним второй, а за вторым третий. Я перестал стрелять и позвонил Кнышскому. «Все, владетель, отправляй людей, забирай пленных». Прежде чем ответить, Кнышский долго молчал. «Граф, меня не покидает ощущение, что вы все сделали в одиночку». «Ну уж нет, не в одиночку. Вы играете в шахматы, немного играю». «В таком случае вы можете знать, что ферзя выводит на подготовленные позиции. Ферзь должен выйти в свое время». «Честно говоря, аналогию понимаю не до конца. Это не так уж важно, владетель. Главное, Каханат с Мартыном получили шах и мат». Глава 28. «Я пока не знаю достоверно, можно ли считать противника полностью разгромленным, но на текущий момент армии Каханата и Мартына просто перестали существовать. Тем не менее, врага надо добивать. Наши войска, включающие Кричевское казачество, а также Белковские и Кнышские регулярные подразделения, объединившись, представляют собой грозную силу. Посовещавшись, мы решили выдвинуться на юг, где расположена столица Каханата. Расстояние до него не слишком большое, в пределах 300 километров. Устроим марш-бросок, за это время противник вряд ли успеет очухаться. Однако нас опередили. Мы еще не успели выдвинуться в поход, как из каханатской столицы прибыли парламентарии на белом роскошном автомобиле. Из авто вышло трое седобородых старцев, опять-таки в белых одеждах. «Как думаете, граф?» – негромко спросил меня Кнышский. «Чего они хотят?» «Это мы сейчас выясним». Пожимаю плечами и направляюсь старикам навстречу. «Приветствуем славного могущественного хана Кротовского». Старики почтительно склонились. «Он чё, меня уже в ханы записали?» «Становится любопытно». «Приветствую уважаемых мудрых старцев», отвечаю зеркально. «Нижайше просим тебя, хан Кротовский, не разрушать наш город, оставшийся без защиты, не обрушивать гнев на жителей. Вообще-то разрушать, убивать и грабить у меня не то что в планах, даже в мыслях не было, но мне хочется узнать, что дальше скажут аксакалы. Гнев мой праведный, Каханат сам пришел с войной», отвечаю в тон парламентариям, «что мне еще остается? Если я сегодня вас пожалею, завтра вы соберете новое войско. В большой политике жалость к врагу неуместна». Скраиваю свирепое, суровое выражение, будто готов потерять терпение. Стариков проняло. «Стань нашим новым каханом, хан Кротовский, мы будем тебе служить». А вот сейчас совсем неожиданное заявление. «А старого кахана куда денете?» — спрашиваю строго. «Похороним без почестей», — категорично заявил старик. «А так он умер. Умер от твоей руки, хан Кротовский. Ты одолел хана над ханами, теперь ты сам становишься каханом. Такова древняя традиция». Стоящий рядом со мной Кнышский отвернулся, чтобы старики не увидели, как его перекосило от ухмылки. «Смешно ему, видите ли. А мне что делать? Мне оно надо. И так должностей набрал. Хрен все перечислишь. Как бы то ни было, придется соглашаться. Лучше я возглавлю эту азиатскую мафию, чем пущу на самотек. Только сразу предупреждаю, озвучиваю непременное условие,

«Вообще-то меня мало волнует, чего ты не можешь». Рута даже не пытается скрыть раздражение. «Меня интересует, что ты можешь, если вообще что-то можешь. Тыкать мне на надо», — Макс строптиво тряхнул напомаженной челкой, распространив приторную одеколонную волну. «Я окончил имперскую академию». Рута закатила глаза. «Ты понимаешь, что тебе придется отправляться в неизведанный мир в одиночку?» «Что значит, в одиночку?» На лбу диванного мага обозначилась девственная морщина. «Почему я вообще должен куда-то?» «Потому что ты единственный среди нас имеешь 7-й уровень. Кроме тебя портал никого не пропустит». Доморощенный стихийник, кажется, начал осознавать, что именно от него требуется. «Вы знаете, я вспомнил, что у меня есть некоторые неотложные дела». Он резво подскочил в сторону выхода. «Я с вами свяжусь через 2-3 на следующей неделе, постараюсь». «Фу», травка настежь распахнула окошко. «Хорошо, что свалил. Он бы просто завалил нам миссию». «Истину глаголишь», — утробно выдал ниндзя. Не открывая глаз, этот придурок сдох бы в первый же день. Или в первый же час. «Слушайте, его вправду император лично назначил». «Да врет он». Рута сморщилась. «Император таких мажорчиков к себе даже близко не подпускает. Однако мага у нас по-прежнему нет». «Я подключила бабушку», — обнадежила Рута. «Она обещала поднять связи. Заберем кого-нибудь из армейских боевых магов». «Киртаса, как всегда, на пороге войны», — напомнил гусь. «Пытаться забрать армейского мага, все равно что пытаться забрать кость у злобного пса. Тогда я попытаюсь добиться встречи с императором. Он лично заинтересован. Именно по этой причине дворцовые интриганы тебя к императору не подпустят». «Это мы еще посмотрим», — воинственно пообещала Рута. «Поехали. Бабушка к 9 утра ходит в храм. Перехватим. Такие вещи лучше обсуждать с глазу на глаз». Глава 29. Маргуша залезла в минивэн вместе со всеми. Похоже, ее, в отличие от недавнего мага, приняли в команду без всякого внутреннего сопротивления. Ни у кого не возникло и намека на сомнение, мол, надо ли брать ее с собой. «Она часть коллектива, значит, едет с нами». Травка ловко объехала утренние пробки и остановила машину на парковке перед храмом Тысячи Богов. «Быстро доехали», — сказала Рута. «Бабушки в храме еще нет, кто-нибудь хочет зайти в храм, а чего там делать?» — отозвалась Травка. «Если не собираешься жертвовать богам Кворки, делать там нечего». Судя по выражениям лиц, остальные с Травкой полностью согласны. «Ну как хотите», — Рута поудобнее устроилась на сидении, приготовившись ждать. «Я тоже в храм ходить не люблю. А вот у меня в интерфейсе вдруг ожила иконка с изображением крота. Первопредок вызывает на связь. А я схожу, пожалуй, сообщаю соратникам, вдруг меня чем-нибудь осенит под божественными сводами». «Ага, сходи, Кротовский», — напутствовала Рута без энтузиазма. «Ты станешь первым из всех, кого я знаю, если в храме тебя чем-то осенит». Зайдя в храм, направляюсь в пустую нишу, где меня сразу затягивает в кротовью нору. Хотя назвать это норой уже язык не поворачивается. Роскошный кабинет, даже, пожалуй, апартаменты. Сам крот окончательно стал похож на человека. В этом хитроватом, прилично одетом толстяке лишь угадываются прежние животные черты. «Молодчина, Кротовский», — сходу заявляет крот, — «горжусь тобой». Я как-то привык получать критику с порога, похвала напрягает. «Да ладно, не скромничай». Крот нацедил себе в рюмочку из графина и опрокинул содержимое в рот. «А все же, хотелось бы конкретики». «Ну как же», крот с готовностью начал загибать пальцы. «В войне победил, это раз, новые земли заполучил, это два, кстати, спас целый мир, это сразу 3 и 4. В том мире тебе статуи ставят, очки веры льются водопадом. А что, мне тоже что-то перепадет, так-то мне и так накинули немало. То тебе левые боги накидывали», крот презрительно скривился. «А вот я ты насчет свой посмотри, Кротовский, не поленись». «Ну, как скажешь, сейчас гляну». Меня выкидывает из норы обратно в храм. Подхожу к главному алтарю, запрашиваю доступ к личному счету в кубоверах. Сколько-сколько, офигеть. Количество очков веры позволяет достичь 7-го уровня как лично вам, так и всем вашим атрибутам. Птица, волк, доспех, клинок, карабин. Желаете потратить кубоверы на обретение 7-го уровня 6 раз? Они еще спрашивают. Конечно, желаю. Возвращаюсь в машину в некоторой прострации. Кротовский, травка смотрит на меня через водительское зеркало заднего вида. У тебя такая обалделая рожа, будто тебя и впрямь осенило. Где нам взять мага 7-го уровня? Вообще-то да, осенило. И где же он? Он сидит перед вами. Я только что взял 7-й уровень. В этот миг из подъехавшей машины вылезла престарелая принцесса и сразу заметила внучку. Рута, девочка моя, как хорошо, что ты приехала в храм. Сходим вместе. Ба, извини, мы тут по другому делу. Уже уезжаем. Рута приветливо помахала бабушке и, не разжимая губ, процедила: травка, по газам, валим, валим. Остаток дня ушел на то, чтобы собраться, утрясти формальности и добраться на транспортнике до горы Курум. Мы обосновались в том же лагере, что и в прошлый раз. Решили на ночь глядя никаких резких движений не предпринимать. Начнем завтра. Я забрался в палатку и перенесся в обычный мир. На утро меня ждали сплошь хорошие новости. Ева сообщила, что парламент будет голосовать за реформы, а вопрос с опекой над Митрофаном решится в мою пользу. Анюта доложила, что уже согласовала долгосрочную аренду территории, где расположены бывшие заводы Моргара. Так что все по закону, заводы теперь наши, можно приступать к работе. Когда позвонил Комаринский, я подумал, что вот он сейчас выложит ложку дегтя в череду медовых новостей, но Комаринский меня тоже порадовал. «Пляши, брат Кротовский!» – радостно прокричал он в трубку, «мы пробили путь в Индию». «Да ты что? Вот точно! Через 3 изнанки прямо в тютельку! Так вы молодцы! Это ты молодец, брат Кротовский! Маршрут ты проложил, как самый выдающийся картограф! Какая отличная новость! Новость первостатейная! Царю-батюшке уже доложили!» Петр Алексеевич выразил желание лично посетить новый путь в Индию. «Комаринский, а ты не поторопился? Все проверено. И созвездия на небе наши земные. Мы даже слона сфоткали. Настоящего индийского слона. Я тебе сейчас перешлю». Открываю пересланную картинку и мне становится тревожно. «Комаринский, я, конечно, не спец по слонам, но что-то он крупноват для индийского. Ты меня не пугай, Кротовский. А какой же это еще может быть слон? Африканский, брат Комаринский. Походу мы промахнулись, говоришь? Царю уже доложили?»